Часть первая. Беседы в доме, окруженном бурей. Провинция Джарат, империя Куур. Через два дня после того, как Кирин де Мон вернулся в Куур. Мужчины остановились на мостках у входа, отряхивая капли дождя с плащей Салли. Черное небо за спинами путешественников замерцало, затем озарилось вспышкой молний, а вслед за этим послышался раскат грома. Казалось, само небо разверзлось, чтобы затопить землю. «Закройте дверь!» Они и ответить ничего не успели. Стерва, серая кобыла Огнекровка, тут же проскользнула внутрь, толкнув боком створку. Сильный ветер вновь отбросил дверь, и пока один мужчина удерживал ее, второй поспешно задвинул щеколду. И хоть снаружи завывал ветер, тишина внутри окутывала все теплым одеялом. Кирин повернулся к своему спутнику. «Почему мы не отправились в Атрин?» Второй путешественник, крупный мужчина с родимым пятном на лбу в форме белой звезды, хмыкнул. «Там слишком много имперских солдат». «А, точно». Кирин с подозрением окинул взглядом убранство каменного здания. «Звезда, я знаю, ты любишь лошадей, но это что, конюшня?» Сейчас, когда Кирин де Мон прошел внутрь, стало очевидно, что помещение переходило в огромную, расположенную в склоне холма пещеру, в глубине которой сбился в кучу целый табун лошадей, испуганно распахнувших глаза и прядающих ушами при каждом раскате грома. Выглядевшая как огромная кобыла, серая огнекровка стерва уже успела присоединиться к своим сородичам, бочком подойдя к двум стоявшим здесь же крупным черным жеребцам-огнекровкам, чья нелошадиная природа проявлялась в ярко-алых глазах и тигриных полосах на ногах. Остальные лошади сгрудились вокруг этих созданий, подобно детям, ищущим защиты у родителей. «Если она понесет от них, пусть мне не жалуется», — буркнул Кирин. Какая-то старуха с пятнами на коже бросилась ко входу из глубины зала. «Закройте дверь покрепче, слышите? Это самая ужасная буря, которую я только видела». Она не договорила, оборвав речь на полуслове, стоило ей только взглянуть на звезду. И Кирин ее за это не винил. Звезда мог бы остановить давку, просто нахмурившись. Кирин был выше, чем его спутник, но звезда был вдвое крупнее самого Кирина, омраченный вовсе, как непогода за дверью. В борделе, где Кирин вырос, звезду бы без вопросов наняли вышибалой. Старуха подмигнула звезде. «Здорово, кобыла!» — рассмеялся он в ответ, дернув себя за прядь волос цвета соли с перцем. «Я тоже тебя рад видеть. Нам нужны подушки и хорошее место для хамарат. Извини, что пришли так поздно, не думали, что начнется буря». И, коснувшись указательными пальцами лба, он поклонился в пояс. Кирин никогда раньше не слышал, чтобы звезда произносил столько слов за раз. Как, впрочем, и не видел, чтобы тот кланялся кому бы то ни было, ни верховному лорду, ни кому-то еще. Стоп. Кто такая хамарат? Примечание. Вероятно, хамарат, или стерва для друзей, была рабыней, огнекровкой, принадлежащей Дарзину Демону. Ты знал, что Дарзин тайно вывез огнекровку из Джарата? Нет. Но это надо быть таким идиотом. Не в тему, конечно, но как ты думаешь, ты мог бы вернуть Дарзина из мертвых? Мне бы хотелось снова его убить. О, ничего страшного. Старуха вдруг резко остановилась, обратив внимание на Кирина. Отлично. По крайней мере, ты здесь. Проходи в укрытие, она ждет тебя. Только поторопись, пока рагу не остыло. Кирин опустил суму на присыпанный соломой пол. «Простите, мэм, но здесь какая-то ошибка. Меня никто не ждет». Старуха удивленно глянула на него. «Тебя разве зовут не Кирин?» С именем она определенно попала в цель, а потому Кирин с трудом смог не выхватить меч. С очень большим трудом. «Кто сказал тебе это имя?» «Твоя женщина сообщила, что ты скоро присоединишься к нам». Примечание. Похоже, это образчик джарадского юмора. Его женщина. Ха! Старуха показала в сторону коридора, ведущего вглубь холма. «Она ждет тебя. Сказала, чтобы я высматривала высокого парня с золотыми волосами, который выглядит как чужак. И я ведь не ошиблась? Ну, в смысле, ты должно быть с другого края империи. У нас так не одеваются». По лицу собеседницы читалось, что ей достаточно было глянуть на его Миши и Кеф, и больше не требовалось никаких доказательств. «Моя женщина?» Кирин переглянулся со звездой. Не всех женщин, которых он знал, можно было назвать его подругами. «Никто не знает, что я здесь. Проклятие! Да я сам не знаю, где мы!» Ладонь юноши легла на рукоять кинжала на поясе. «Я останусь здесь, присмотрю за лошадьми», — предложил звезда. «Договорились. Услышишь мои предсмертные крики, отомстишь». Звезда пожал плечами. «Не уверен, это же у тебя чудесный меч». Сейчас из оружия у Кирина был только кинжал. Но если хозяйка конюшни и удивилась услышанному, виду она не подала. «Пошли же, ребенок!» Она жестом подозвала звезду. «Помоги старухе напоить коней». Кирин же направился по коридору, ведущему, как он надеялся, к таверне. Проход вывел его из-под сводов каменной конюшни в просторную общую комнату, спрятанную так глубоко в холме, что она располагалась под землей, но при этом в нее, невесть откуда, поступали потоки свежего воздуха, заставляющие трепетать висевшие под самым потолком разноцветные флажки. Их радужные оттенки напомнили путешественнику цвета королевских домов столицы, но Кирин подозревал, что здесь они означают что-то иное. В Джарате влияние королевских домов не было сильно, и это было несомненным плюсом. Кроме того прохода, через который пришел сам Кирин, в комнату вело еще три. Конечно, у путника не было возможности узнать, который из них вел наружу, если такой вообще был, но лучше всегда иметь пространство для маневров. Бар таверны был забит выпивкой, вышибалы нигде не было видно, а с кухни доносился аромат хорошо прожаренного мяса. Отлично. Зал наполняли джаратцы, укрывшиеся от непогоды и наслаждавшиеся вечерней трапезой. Кирин с трудом заставил себя не пялиться на посетителей, цвет их кожи был столь же разнообразен, как и шкуры их коней. Даже отметины были похожи, а длинные прямые волосы были или распущены, или заплетены в замысловатые косы. Некоторые, правда, выбривали голову по бокам, так что оставался узкий гребень, похожий на лошадиную гриву. При этом все посетители были одеты или в простые грубые одежды земляных тонов, или в яркие одеяния со множеством драгоценностей. Кирин не мог сказать, от чего зависела разница в одежде, от ранга или от выполняемой социальной роли, но казалось, что от пола это не зависело. Примечание. Да, я тоже вначале подумал, что одежда не зависит от пола. Легко ошибиться, не так ли? Взгляды же, которыми одаривали чужака местные жители, были весьма недружелюбны. В зале даже повисла мертвая тишина. «Кирин!» Он обернулся и увидел стоявшую у огня молодую женщину. У Кирина перехватило дыхание. Она была такой же джараткой, как и все в этой комнате, и в то же время она была совершенно иной. Она вся была красной, ее кожу обожгла охра, ее глаза были цвета рубина. Он так часто представлял, как увидит ее, что встретить ее вживую казалось абсурдным. Принц демонов Ксалтарат явил ему этот облик лишь однажды, много лет назад. И все же Кирин никак не мог изгнать его из памяти, ибо для юноши она стала эталоном красоты. И она была здесь. Она была прямо здесь. Это невозможно. Сама мысль о том, что он может приехать в Джарат и в первой же пивной встретить женщину своей мечты, казалась нереальной. Конечно, богиня удачи благоволила ему, как никому другому, но ведь всему есть предел. «Значит, это какая-то хитрость, обман». Внезапно он почувствовал обиду. Настолько глупа и проста была эта уловка. Девушка же одарила его такой улыбкой, что могла в его влюбленных глазах затмить солнце. «Я так рада тебя видеть. Прошу, присоединяйся». Собеседница указала на место рядом с собой, подле худого невысокого мужчины с западного Куура, обряженного в оголе и одеяние жреца. Похоже, ее спутник уже смирился с незавидной ролью третьего лишнего. Улыбка женщины погасла, когда Кирин вновь положил ладонь на рукоять кинжала. «Кажется, мы незнакомы», — отчеканил он. «Я Кирин, а ты кто?» Радость пропала из ее глаз. «Ты не помнишь меня?» «Вынужден повторить, мы незнакомы». В таверне послышался шум. Сидевшие сзади люди начали вставать, собираясь защитить своих соотечественников от незнакомого чужака. Девушка посмотрела на посетителей и подала знак замолчать. «Все в порядке, он мой гость. Всем бесплатной выпивки за мой счет». Зала взорвалась хохотом и одобрительными выкриками, словно она сказала что-то смешное. Кирин про себя внес это в список причин не доверять сложившейся ситуации. «Может, вы присядете?» — предложил жрец. — Мы представимся и расскажем, что здесь происходит. Кирин убрал ладонь с рукояти кинжала. Если это и была хитрость, то, по крайней мере, у него было небольшое преимущество. Он понимал ее природу. Только три создания во Вселенной знали, как выглядит девушка его мечты. Его лучший друг Тераэт, демон Ксалтарат и мимик Коготь. Тераэт никогда бы не сделал ничего подобного, а вот остальные, ни тот, ни другая, не были его друзьями. Жрец, правда, казался странным сопровождающим для демонических соблазнов. Почему Ксалтарат или Коготь взяли с собой такого компаньона? Кирин придвинул стул и сел. Джарадская девушка вернулась на свое место. «Все идет не так, как я планировала, а у нас совершенно нет времени». «Я же сказал, он не будет вас помнить». — обронил жрец, как и большинство других людей. «Может, вы все же представитесь?» — не выдержал Кирин. «С этого ведь обычно и начинают любую беседу». «Ах, да», — вздохнула девушка, — «конечно». Она коснулась рукой, черной, как непроглядная тьма, своей груди. Кирин прищурился. Ему не померещилось. На девушке не было перчаток, но цвет кожи ее рук и ее лица не совпадал. «Я...» «Джанель Теранон. Это мой самый дорогой друг Коун, в прошлом бывший...» Она оглянулась на жреца. «Это ведь в прошлом?» Мужчина поморщился. «Мое положение слишком неопределенно». И, повернувшись к Кирину, добавил. «Я брат Коун, служитель мистерии Вишаи. Рад знакомству с вами». «Взаимно», — откликнулся Кирин, по-прежнему не отводя взгляда от Джанель. «Джанель». Он чувствовал себя круглым идиотом. У нее есть имя, но, разумеется, у нее есть имя. Все эти годы, прошедшие с тех пор, как Ксалтарат явил у него в голове ее облик, Кирин никогда не задумывался о том, как ее могут звать. А ведь Джанель вполне могло быть распространенным прозвищем. Может быть, в Джарате оно столь же популярно, как Тишар для столицы. Да и означает что-нибудь вроде «милый» или «благословенный», или, как, видимо, принято в этих землях, что-нибудь связанное с лошадьми. «Джанель», — протянул он, — «почему я не помню тебя, если мы знакомы?» Она понизила голос. «Потому что ты был мертв». Кирин оглянулся по сторонам. После того, как Джанель назвала его своим гостем, он стал неинтересен для остальных посетителей. «Я бы хотел узнать подробности». Тераэт, друг Кирина, мог свободно посещать загробный мир и возвращаться обратно, и все благодаря своей матери, которая, по счастливой случайности, оказалась Таэной, богиней смерти. Примечание. Ее настоящее имя Хамезра, не так ли? Я, конечно, не планирую встретиться с ней в ближайшее время, но... Да и сама Таэна часто возвращала к жизни разных людей, как и его самого пару дней назад. Так что сама мысль о том, что они могли встречаться, пока он был мертв, была вполне возможна. Пугающе, но возможно. «Ну что ж», — начала Джанель, — «я могу путешествовать между миром живых и загробным. Два дня назад, когда ты был принесен в жертву к Ксалтарату, я была именно там. Я помогла тебе одолеть стоявших на твоем пути и охотящихся за тобой демонов, так что ты смог вернуться в мир живых». У него пересохло во рту. «И как вы узнали, что я должен прибыть сюда?» Жрец Коун оглянулся на нее. «Джанель, я не думаю». «Тсс!» — шикнула она на него, а затем вновь повернулась к Кирину. «Когда мы встретились в небытии, ты рассказал мне свою историю. Ты умер, пытаясь остановить Гадрита Делора, которого ты заподозрил в заговоре с целью убить императора. Пробудившись, я обнаружила, что император уже мертв, как и Гадрит, и кто-то разбил кандальный камень, освободив при этом всех рабов с гаэшами, а заодно и демонов с гаэшами. И насколько мне известно, для уничтожения такого краеугольного камня, как кандальный, требуется Уртенриэль, также известный как «Погибель королей». Тут Кирин уже не стерпел, она прекрасно знала, по каким болевым точкам бить. «Это все очень интересно, но я по-прежнему не слышу от тебя объяснений». Джанель вскинула подбородок. «Я искала тебя, но не могла найти». Она вновь понизила голос. «Даже с помощью магии. А поскольку для своих поисков я использовала краеугольный камень, самое простое объяснение, почему мои попытки были неудачны, это то, что именно ты владеешь погибелью королей. Он у тебя прямо сейчас. Поскольку мы не могли отследить тебя, оставалось только надеяться, что рано или поздно ты воспользуешься системой врат». «И?» — Кирин жестом попросил ее продолжить. Примечание. «Ну, ладно. Я могла бы подшутить по поводу ее уверенности, что это именно Уртенриэль, но вот по поводу того, что с помощью одного краеугольного камня можно найти другой, справедливое замечание». «И мы подкупили гильдию хранителей врат, чтобы они следили за тобой». «И направили тебя к местному привратному камню, а не туда, куда ты направлялся», — в тон ей продолжил Коун. «Джарат!» — Джанель склонила голову на бок. «Извини, я направлялся сюда, в Джарат. Мне нужно было...» Кирин оборвал речь на полуслове. «Мне нужно было найти черного рыцаря», — просилась на язык, «потому что одиночка не способен исполнить пророчество об аббатском воине. Мы подозреваем, что речь идет о четверых, но знаем лишь троих. Сына Терина, сына Дока и сына Санда. Что означает, что есть еще один». Примечание. «Мне так нравятся эти предположения. Адский воин обязательно должен быть мужчиной. Ох, как же мне претит курское женоненавистничество». Кирин понимал, девушка все еще ждет, что он объяснит, что привело его сюда. Но вместо этого он улыбнулся и спросил. «Как бы то ни было, мы сейчас в Джарате. Но где именно?» «Авранила», — ответила Джанель. «Городок на северо-востоке». И вздохнула. «Я надеялась, что ты доберешься сюда раньше. Почему ты так задержался?» «Мне нужно было принять душ», — усмехнулся Кирин. «Ей это смешным не показалось». Кирин вздохнул. «В столице прошел адский марш. Беженцы заполонили все врата на 10 миль вокруг столицы, и нам пришлось идти пешком, поскольку стерва не позволяет никому ехать на ней верхом. Нам пришлось преодолеть не менее 30 миль, чтобы найти доступные врата. А я еще удивлялся, что нам удалось так легко подкупить хранителя врат. Он, должно быть, взял кучу денег за выполнение твоих требований». Джанель кашлянула, прочищая горло. «Ну и отлично. Мы очень боялись, что кто-то из привратников может попытаться играть на обе стороны». А брат Коун добавил. «Дом Демон объявил награду за ваше благополучное возвращение». «И почему я этому не удивлен? Я считался пропавшим несколько лет, и никто не потрудился снять объявление «Пропала собака». Кирин вскинул руку, чтобы привлечь внимание трактирщика. «Эй, можно мне сидра? И что-нибудь к нему?» Джанель прикоснулась пальцами к его запястью. «Я все пытаюсь тебе объяснить. У нас нет времени ужинать. Прямо сейчас, в другом месте, нужна твоя помощь. Именно поэтому мы привели тебя сюда». В коридоре, вторя ее речам, послышался громкий стук. Посетители таверны замерли, а несколько горожан привстали, чтобы получше рассмотреть прибывших. Впрочем, их не было. Вместо этого в главный зал таверны вошли звезда и старуха-конюх, которая помогала ему с лошадьми. Женщина вытерла руки о фартук. «Надеюсь, никто ничего не запланировал. Буря так разгулялась, что мы заперли дверь». По таверне пронесся протяжный стон. Джанель вновь привстала. «Но мы уедем отсюда, как только дождемся еще одного гостя». Конюх мотнула головой. «А вот и нет. Никто не придет и не уйдет отсюда. Буря за дверями разыгралась не на шутку. Ты не проживешь и нескольких минут, если выйдешь наружу. Так что присаживайся и наслаждайся нашей чудесной компанией, пока злые ветра не стихнут». Старуха одарила Джанель острым взглядом. «Так ты кого-то там ждешь? Извини, но он, похоже, пропустит нашу вечеринку». «Он опаздывает», — признала Джанель, — «потому что должен уже быть здесь». «Да? А я должна быть Маркривом Альвареса, так что мы не всегда получаем то, что хотим. Как бы то ни было, когда демоны начинают адские марши из одного края Каура в другой, твой друг, пытаясь заявиться в такое время, пусть даже если бы не было бури, должен сразу понимать, что его задумка весьма сомнительна». И старуха, отвернувшись, направилась к стойке. Уселась на свободный стул и громко потребовала бутылку. К удивлению Кирина, звезда, обогнув стол юного демона, последовал за нею. «Подожди», — она сказала, — «адские марши? Не марш, а марши?» — поразился Кирин. Джанель и Коун уставились на него. «Ты серьезно ничего не знаешь?» Джанель пригладила ладонью свои брюки, которые она носила заправленными в сапоги для верховой езды. «Да, адские марши. С тех пор, как ты разбил кандальный камень, Ксалтарат бродит на свободе, и с тех пор он регулярно приглашает новых и новых друзей для своих развлечений». Кирин почувствовал, как у него скрутило живот. «Я не знал». «Ну, еще не все потеряно», — хмыкнула Джанель. «Восемь бессмертных сражаются с демонами, чтобы помешать им захватить мир живых. Они и раньше изгоняли их, так что, не сомневаюсь, они сделают это и снова». А вот Кирин не сомневался в том, что она слишком наивна. Примечание. «Эх, я тоже. Не говоря уже о том, что некоторое время технически их нельзя было называть восемью бессмертными. Им ведь не приходилось заниматься этим тысячелетиями. Готова поспорить, они давно не практиковались». «Отлично. Но ты потратила много сил на то, чтобы найти меня». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Почему?» «Мы хотим убить дракона», — просто ответила она. Кирин пораженно уставился на нее. «Дракона? Дракона?» Джанель вспыхнула. «Пожалуйста, говори тише». «Дракона», — повторил он еще раз. «У тебя есть какие-то... Хотя нет, подожди. Я не знаю, амбиции или жадность подтолкнули вас к этой идее, но позволь мне заверить тебя, вы совершенно зря это задумали». «Неважно, так это или нет». «Нет, погоди, выслушай меня. В перечне самых ужасных идей в мире ваша задумка «давайте убьем дракона» находится на весьма почетном месте. Точнее, где-то между вторжением в Манол летом и освобождением волка Рота совсем на чуть-чуть. Знаешь, почему родители не отговаривают детей нападать на драконов? Потому что ни один отец не думает, что его ребенок может быть настолько туп, что решится на такое. Да дракон уничтожит меня раньше, чем я приближусь к нему, хотя бы для того, чтобы задеть его чувства, не говоря уже о том, чтобы ранить». Джанель вздернула бровь. «Ты уже закончил?» «Нет», — прошипел Кирин. «Я хотел бы знать, кто посоветовал тебе втянуть меня в этот смехотворный план, потому что я очень хочу найти его и засунуть мой...» «В Атрине сейчас живет 250 000 человек», — перебила его Джанель. «И они понятия не имеют, что скоро на них нападет самый большой дракон, какой только существует на свете». Его словно холодной водой окатило. Он даже не обратил внимания на трактирщицу, которая, выполняя обязанности разносчицы, поставила еще одну кружку сидра на стол, а затем добавила к ней тарелку с рисом и овощами, сдобренными густой подливой, а потом, не спрашивая, нужно ли кому-то что-то еще, отступила к стойке. Кирин отодвинул еду в сторону. «Что?» Музыканты-исказители в столице любили поведать об Атрине. Да и как можно было не любить? Атрин был воистину волшебным городом, созданным из поэзии и мрамора, возведенным императором Атрином Кандором за один день. Забавно, но Кирин никогда не встречал никого, кто действительно бывал в столице Джарата. Этот город был любим всеми на почтительном расстоянии. «Ты слышал, что я сказала?» Джанель больше не улыбалась. «Теперь, после того, как выяснилось, что это именно я решила привлечь тебя к этому мероприятию, скажи-ка мне на милость, что и куда ты намереваешься мне засунуть? Была бы признательна, если бы ты уточнил». Кирин покраснел. Тяжело выдохнув, он повернулся к жрецу. «А вы-то как впутались во все это?» «Ну, я... Коун запнулся. «Когда-то я был, как бы сказать...» Он взволнованно нахмурился. «Это сложно», — закончил он. «Как Коун упоминал раньше, он служитель мистерии Вишая. Он также квалифицированный врач и мой лучший друг». Жрецу явно было неуютно. Кирин уже очень хотелось узнать, что из сказанного Джанель больше расстроило мужчину. Слова о его вере или о его статусе целителя, имеющего лицензию от королевского дома. Тем более, что раньше, когда его называли «самым лучшим другом», это совершенно его не смущало. «Вы не похожи на человека, готового расстаться со своей жизнью. И все равно тоже считаете хорошим план «давайте пойдем убьем дракона». «Со всем моим уважением», — перебил его Коун, «не имеет сейчас никакого значения, что я думаю об этом плане. Когда Мориос вынырнет из вод озера Джарат, он нападет на Атрин, и погибнут тысячи людей. Обычно с подобными проблемами справлялся император или восемь бессмертных, но император Сант мертв, а боги...» Он бессильно развел руками. «Боги заняты сражениями с демонами», — закончила за него Джанель. Кирин оглядел комнату. Все здесь казалось настолько нормальным, ну или что считается нормой в этой части империи. Звезда и старуха-конюх сидели у стойки. Посетители таверны решили улучшить свое пребывание в самом сердце бури и затянули песню. Кирин повернулся к двум безрассудным будущим героям. Это явно не была ловушка Ксалтарата. Принц демонов не стал бы городить столь неправдоподобный план. Насколько Кирин знал, последнее нападение дракона на город в Куурской империи произошло в эпоху королей богов тысячи лет назад. Кирин всегда полагал, что драконы — ничто иное, как сказка. Миф, который менестрели выкликали всякий раз, как хотели спеть хвалу первому императору. По крайней мере, Кирин так считал, пока не встретил настоящего дракона — старика Шаранакала. И повторять этот опыт не было никакого желания. Кирин провел рукой по лицу. «Вы не возражаете, если я поем, пока мы разговариваем? Я не ел с тех пор, как оказался к западу от драконьих башен». Джанель с аристократическим изяществом согласилась. Кирин задумался, не означали ли ее красные глаза, что она Агенра. Так королевские дома называли бастардов, которым посчастливилось доказать, что у них в родословных есть прикосновение богов. Например, у дома Детал красные глаза, а у его собственного дома Демон — голубые. «Хорошо. Значит, ты...» «Ладно. Я вас слушаю, по крайней мере, до конца бури». Он погонял еду по миске. Рис выглядел невкусным. Овощи побелели, густая паста сверху казалась съедобной. Но что за белая слизь была сверху, оставалось совершенно непонятным. Примечание. «Сыр. Я знаю, знаю. Но в Джарате все по-другому. Честно говоря, мне очень нравится их вариант». В столице была в моде джаратская кухня, и при мысли о том, что придется питаться лишь тем, что, насколько он помнил, было безвкусным мусором, сердце Кирина оборвалось. Брат Коун сжалился над ним. Подойдя к столу, он быстро сказал: «Прошу прощения», и вытащил горшочек с ярко-красной пастой. «Существуют соусы чили», — жрец поставил кувшин перед Кирином. «Но если вы не попросите, их не подадут. Но если вам нравится перец, получается весьма неплохо». «Неплохо?» — Джанель приподняла бровь. «Конечно, это не сравнится с баклажанами в Анвазе», — сказал Коун. «Извините, но это факт. Нельзя ожидать, что вы, джаратцы, можете сравнить свою кухню с совершенством». Джанель хлопнула Коуна по плечу. «Прекрати. Жрецы должны быть скромными». «Скромность — это добродетель, о которой мечтают те, кто идет к свету», — просиял Коун. «Так же, как и честность». Усмехнувшись, Кирин открыл банку и принюхался. Когда жрец говорил о еде, а не о драконах, он казался гораздо более спокойным. Глаза Кирина наполнились слезами. Хороший знак. Он добавил в еду большую ложку специй. «Будем считать, что на данный момент ты говоришь серьезно. И каков же план, если этот дракон... Как его, кстати, зовут?» «Мориас». «Хорошо, Мориас. Как ты предлагаешь убить...» Кирин подавил рвущийся смех. «Извини, как ты предполагаешь это сделать? Насмеши меня». «Мы ждем еще одного человека». Джанель бросила встревоженный взгляд на коридор, ведущий ко входу в таверну. «Кого?» — спросил Кирин. «И откуда ты знаешь, что этот дракон, Мориас, собирается разнести столицу провинции? Он прислал тебе письмо?» Джанель и Коун переглянулись. Джанель сказала. «Это сложно объяснить». Благодаря детству, проведенному с преступниками, Кирин очень остро чувствовал опасность. И все происходящее попахивало жульничеством. Приемная мать Кирина, Ола, научила его лучшему способу избежать опасности. Никогда не задерживайся достаточно долго, чтобы оказаться на крючке. Кирин уронил ложку и схватил свою заплечную сумму. «Хорошо, я ухожу отсюда. Удачи вам в охоте на драконов. Было очень приятно с вами познакомиться». И он крикнул через всю комнату. «Эй, звезда, мы уходим! Прямо сейчас!» Мужчина удивленно поднял глаза от своего напитка. «Мы... что?» Джанель встала. «Ты не можешь уйти. Буря снаружи. А я рискну». Решив не дожидаться звезду, он направился к выходу, огибая стулья. Джарадский конюх был именно там, куда Кирин обещал его отвезти. В Джарад. И вряд ли преданность звезды распространялась на что-то еще. Кирин вернулся по коридору обратно. В проходе с балок свисали фонари, освещая дорогу в конюшню и ко входу, закрытый на тяжелый деревянный засов дверью, грохотавший так, будто с другой стороны стоял великан, трясущий ее, чтобы войти. Когда Кирин подошел, чтобы сдвинуть засов, стерва заржала на него. Кирин не говорил на языке огнекровок, но, судя по тону, это значило что-то вроде: «Ты же не собираешься выходить на улицу в такую погоду!» «Извини, стерва, но ты, как я и обещал, вернулась в Джарад. Звезда сможет тебя отсюда забрать». Приехав сюда, он совершил ошибку. Кирин должен был остаться с Тараэтом. Тогда бы он по-прежнему пребывал в блаженном неведении о количестве трупов, связанных с его деяниями. Он вызвал адские марши. Так много людей погибло. И все потому, что он нашел хитрый способ обойти силу кандального камня для того, чтобы убить Гадрита. Откуда он вообще мог знать, что проклятый артефакт отвечает за сковывание демонов? Он ведь понятия об этом не имел. «Привет тебе, нарушитель закона. Привет тебе, принц мечей», — прошептал он самому себе насмешливые слова Ксалтората. Он сделал именно то, что хотел Ксалторат — освободил демонов, а еще убил императора, затем вернул меч Уртенриэль, погибель королей. И что же, согласно деваранским пророчествам, было уготовано человеку, который совершил все это? Этот счастливый ублюдок уничтожит Куурскую империю и, вполне возможно, весь мир. Имело ли значение, что Кирин не хотел этого? Примечание. Нет, конечно, нет. Тебе не повезло, малыш. Сколько он знал людей, что пытались избежать игры в пророчество, в которой играли демоны, драконы и боги. Это все не имело значения. Они все равно оказывались во все это вовлечены. 8 бессмертных лично втянули Кирина в эту неразбериху в надежде низвергнуть пророчество. И все же он задавался вопросом, действительно ли они знали, что делают. Казалось, демоны побеждали. «Привет тебе, похититель душ!» Он опустил рюкзак и налег плечом на засов на двери. Тяжелое дерево, застонав, освободилось, и Кирин отбросил его в сторону. Засов отворился, и наружная дверь с грохотом распахнулась. Ветер завывал, подобно ревущему дракону. Кирин мог различить лишь силуэты ближайших зданий, словно шторм превратил послеполуденное время в ночь. Но Кирину было все равно, опасна ли такая погода для человека или зверя. Он шагнул на улицу. Шагнул. А затем услышал свирепый свист. Огромное белое пятно пронеслось над головой. Затем фигура развернулась и приземлилась с оглушительным грохотом. Дома, навесы и здания, сделанные из дерева, потрескались и раскололись, а камни раздробило и раскидало в стороны. Молния очертила перед ним фигуру дракона. Это был не Шаранакал, вулканический дракон, пытавшийся удержать его в плену. Это был другой дракон, белый с серым и серебристым. Дракон, чьи голубые глаза сверкали, как драгоценные камни. И дракон уставился на него. Время застыло, вытянулось, он подумал. Ее глаза того же цвета, что и мои. Примечание. Знаешь, это хорошая мысль. Есть ли какая-то связь, о которой ты мне не рассказывал, между 8 первоначальными королевскими домами Куура и 8 бессмертными? Только лишь потом он понял, что догадался, какого пола дракон. Время рванулось вперед. Драконица широко расправила крылья и откинула голову назад, а затем резко наклонила ее вперед, и вместе с порывом ураганного ветра из огромной пасти вылетели острые, как бритва, осколки льда. Он попытался закрыть дверь, но один он бы с этим не справился. А затем рядом встала, ухватившись за край двери, Джанель. Подняла засов и с грохотом опустила его на место, одновременно с тем, как в дверь ударили осколки льда. Джанель налегла на дверь, и преграда содрогнулась. «Твой меч!» — выкрикнула она. «Бей сквозь дверь! Ничто не может противостоять Уртенриэлю!» Он выхватил кинжал, и тот мгновенно превратился в тонкий меч из белого серебра. Крик Уртенриэль вонзился ему в уши. О, это был рев сирены, способный соперничать с любым завыванием шторма. Она вопила, чтобы он уничтожил эту женщину. Кричала, чтобы он уничтожил что-то за спиной в таверне. Орала, чтобы он уничтожил дракона. Уничтожил любую магию, любого, кто разбирается в магии. Уртенриэль пела песню хаоса и ненавидела все голоса, кроме ее собственного. Он не обратил внимания на ее вопли. «Пригнись!» — крикнул он Джанель. Та подчинилась, и он вонзил лезвие по самую рукоять. Дерево поддалось, словно это была бумага, а не закаленный огнем дуб. Затем что-то массивное ударилось в дверь. Здание содрогнулось, и воздух наполнился ревом. Он вытащил Уртенриэль. Лезвие покрывало сине-фиолетовая кровь, и там, где она капала на землю, образовывались ледяные кристаллы. «Что нам?» — Кирин повернулся к Джанель. «Драконица еще жива!» Джанель схватила его за мишу, оттащила подальше от двери и, упершись ногами в брусчатку, прижалась к стене. Комнату наполнил воющий, шипящий шум. На двери наросли толстые слои льда, а камень фундамента треснул и застонал. Наконец шум ветра снаружи стих. Джанель опустилась на мокрую землю, ее дыхание застывало в воздухе. Кирин сел прямо перед ней, держа в руке Уртенриэль. Рядом капала вода. Лошади фыркали, пытаясь успокоить друг друга, а огнекровки подались вперед, пытаясь выяснить, в чем дело. После долгого тягостного молчания Кирин сказал: «Ты могла бы упомянуть, что дракон направляется к нам?» «Да», — выдохнула она, потирая голову рукой. «Могла бы, но есть одна проблема». «Какая?» «Это не тот дракон».